Глава 39. Первый поцелуй. «Что ты здесь делаешь?» — задаю вопрос, пока она не опозорила меня своим присутствием. Ида медленно переводит взгляд на меня и ухмыляется так, будто застала меня за чем-то постыдным. «Надо же! В последний раз, когда я тебя видела, ты была такой потрясенной и готовой расплакаться в любой момент. Я была чертовски уверена, что ты вне себя от горя. Оказывается...» — резко переводит взгляд на мужчину позади меня. «Я ошиблась». «Разумеется, ты ошиблась. Я слишком уважаю себя, Ида. Отвратительно обсуждать хоть что-то при Дмитрии, и я понятия не имею, как мне поступить. Уверена, она не уйдет просто так, а участвовать в сцене, которую она сейчас пытается устроить, я очень не хочу». «Ида, я тороплюсь. Вздыхаю и думаю пройти мимо, но она загораживает проход своей необъемной шубы, и что больше всего я не желаю, касаться даже слегка этой женщины». «Не познакомишь со своим новым мужчиной?» Она снова смотрит на Диму, при этом строит такие глаза с легким прищуром, как всегда умела, пока мы были подругами. «Господи, это какой-то ужас!» Смотрю на Диму через плечо и уже открываю рот, как он выступает сам. «И я Дмитрий, и мы правда спешим. Я ощущаю, как он подходит ко мне вплотную, и его рука касается моей поясницы. Но она игнорирует его слова, протягивая свою руку ему и шевеля пальцами, чтобы он пожал ее в ответ. «Настя немного груба. Я Ида». «Думаю, без рукопожатия обойдемся», — отвечает он ей, и я почти смеюсь, когда она пораженно забирает свою кисть назад. «И это было грубо, вы знаете? Но у нас с Настей есть один разговор. У нас с ней вообще есть кое-что общее, не так ли?» «Какая же она ненормальная!» «Прекрати!» — шиплю на нее и снова хочу двинуться вперед, но она, видимо, пытается устроить потасовку, чего я совершенно не желаю. «Он ведь знает, что ты замужем?» «Прекрасно знаю», — снова отвечает Дима. Я поворачиваюсь к нему и смотрю в глаза. «Подождешь меня пару минут? Я быстро». Он сканирует Иду сомнительным взглядом, затем меня. «Я буду у входа, ладно?» «Спасибо», — улыбаюсь мужчине и слежу за тем, как Ида неохотно отступает в сторону, чтобы он прошел, затем оборачивается. «Ты меня и правда удивила». «Даже не пыталась. Я живу, как считаю нужным». «Но Игорь обвиняешь». «Давай без твоих скудных умозаключений. Зачем ты здесь?» «Ах, да, я пришла предлагать мировую». «В каком это смысле?» «Ну, ты не подаешь на нашего Игоря в суд. Вы мирно разводитесь, и каждый счастлив». У меня почти челюсть отваливается из-за слов этой нахалки. «Как у тебя ума хватило прийти с таким заявлением ко мне? Ты что, настолько самонадеянна? Или это глупость?» «Поаккуратнее с выражениями, Настя. Он тебе не защитит». «Так ты мне теперь угрожаешь?» «Предупреждаю, я не слабачка и терпеть не буду. Но при этом жила вторым планом 10 лет. Уверена, в тебе просто масса самоуважения. Это, знаешь, чувствуется. Издеваюсь над ней, потому что мне до ужаса смешно от ее самоуверенности». «Все шло по моему плану, Настя», делает ко мне шаг и преодолевает расстояние. «Если бы я хотела быть единственной, была бы ею с первого дня знакомства». «Но до чего же было приятно знать, как ты обхаживаешь его вместо меня?» Это ударяет по мне сильнее, чем я ожидала, но мне удается выстоять и улыбнуться. «Сколько силы в твоем голосе! Жаль, что это все, на что была способна продавщица элитного магазина. Я делаю такой же полушаг к ней и оказываюсь лицом к лицу. Не будет никакой отмены суда. Он выплатит все, что украл у меня и моей семьи. А если не сделает этого, то сядет в тюрьму. Или же тебе придется попрощаться со своей шубой». «Ты в своем уме?» Вопит она внезапно громко и размахивает руками так, что я быстро отшатываюсь. «У нас дочь больна. Нам надо сосредоточиться на ее лечении». «Отлично. Это не так дорого. Я в этом разбираюсь, не забывай, Ида. Так что продавай квартирку, машину и лечи своего ребенка. Но до тех пор думать забудь о покое. И ко мне не приходи». Я прохожу мимо нее, но она хватает за руку и впивается в мое запястье так больно, что я шиплю, а Дима подбегает к нам и вырывает мою конечность из ее лап. «Ах ты!» Не договариваю, потому что чувствую пульсацию. Возможно, она до крови поцарапала. «Хватит!» — басит Дима, и я вижу, как он уничижительно смотрит на Иду, которая словно ощетинилась. «Настя, пошли!» Он приобнимает и выводит меня из здания. «Мы еще поговорим!» кричит Ида, но я уже не обращаю внимания на нее. Мужчина усаживает меня в свою машину и, сев за руль, поворачивается. «Дай посмотрю», — просит мою руку, и я ее протягиваю, заливаясь краской стыда. Мы слегка смещаемся к центральной панели и оказываемся очень близко. «Прости за эту сцену. Я не ожидала, что она...» «Насть!» Он поднимает на меня взгляд, а указательным пальцем просит помолчать, приложив его к моим губам. «Ладно?» Спрашивает, и я едва киваю, не смея пошевелиться и заговорить. Отнимая свой палец, он смотрит на красные отметины. Кое-где и правда поцарапана кожа, но все не так страшно. «В моем кабинете есть аптечка. Все равно я планировал тебя пригласить на обед в мой бар». «Я помню». «Хорошо, если это удобно». Дима следит за моими губами, пока я ему отвечаю, затем, прочистив горло, говорит: «Удобно». Спустя 20 минут мы уже были в кабинете Димы. «Я должна сесть в твое кресло?» Смотрю на него, изгибая свои брови, то ли недоумевая, то ли флиртуя. «О да, примерь». «Опасное предложение, Дмитрий Александрович». Смеюсь, но принимаю его предложение. «Тебе идет». Он вытаскивает аптечку из шкафа и подходит ко мне. Вытаскивает пару ватных дисков и, смочив их в перекиси, опускается передо мной на корточки, заставив сделать глубокий вдох. Берет мою руку в свою ладонь и, цокнув, протирает раны. «Не больно?» «Нет». «Хорошо». Закончив, Дима встает не сразу. Он держит мою руку в своей и гладит центр ладони большим пальцем. «Такая мягкая кожа», — комментирует свои ощущения. «Это все постоянное масло, которое впитывает кожа», — отвечаю ему, понижая тональность своего голоса. «Нет, это ты». Он встает, и магия развеивается, но не исчезает до конца. Нам приносят после этого еду, потому что мне не хотелось выходить в общий зал. И еще через 20 минут я доедала безумно вкусную телятину и не верила, что может быть блюдо вкуснее этого. «Да простит меня моя бабуля, но это лучшая говядина, которую я ела. И чтобы ты знал, моя бабушка готовит невероятно». «Я верю, потому что подумал именно так, когда впервые попробовал эту в исполнении Олега. Мне так понравилось проводить время с Димой, что я даже не заметила, как пришел момент уезжать на работу. Мы подошли к двери его кабинета, когда он меня остановил мягким: «Насть». «М?» Повернулась к нему. И все снова сменилось на тягучую романтику. Атмосфера сменила цвета, когда он стал подходить ближе, а я оставалась на месте, не возражая. Я слежу за каждым миллиметром, что он преодолевает, и стоит нам оказаться так близко, я ощущаю его дыхание на своих губах. Его рука обвивается вокруг моей поясницы, и вот я уже прижата к массивному мужскому телу, а глаза напротив исследуют мое лицо. «Ты такая красивая женщина!» Шепчет, поднимая вторую руку и обвивая ею мой затылок, переплетая пальцы с моими волосами. «Такая настоящая!» Дистанция между нашими ртами сокращается все больше, и когда не остается ничего, мы соприкасаемся губами. Еще не целуемся. Скорее, это схоже с проверкой. Он задает вопрос, просит разрешения и получает его, когда мои руки оказываются на его плечах. Лишь тогда Дима завладевает моим ртом, и я чувствую, как этот поцелуй трогает маленькие кусочки из эмоций внутри меня. Это не доминирующий поцелуй. Это скорее нежная ласка, обещание. И стоит мне ее принять, интенсивность увеличивается, но переходит грань. А вскоре все прекращается. Остаемся только мы в объятиях друг друга и мир, что образовался только что вокруг нас двоих. Я не целовалась ни с кем другим, кроме моего мужа, уже 10 лет. И если этот первый во всех смыслах поцелуй такой, то я более чем довольна. Нет, я совершенно покорена им. Медленно открывая глаза, смотрю на Диму, который пристально наблюдает за мной. «Все хорошо?» «Да», — шепчу и не могу ничего с собой поделать, потому что мне нужна минутка прийти в себя. Я упираюсь лбом в его плечо, и его руки, обернувшиеся вокруг меня, становятся стальным объятием. Всю дорогу к моей работе я чувствую на губах этот поцелуй. Касаюсь своих губ и улыбаюсь. А подглядывая изредка за Димой, я вижу, что он улыбается тоже. Мы молчим, посмеиваемся коротко. Говорю же, как юнцы какие-то. Мужчина провожает меня до двери, постоянно осматриваясь по сторонам. «Все будет хорошо. Мне не очень понравилась твоя знакомая». «О, не переживай. Вряд ли она явится снова в ближайшее время. Скоро начнется суд с Игорем, ей будет не до этого». «Так это она?» «Да», — мои плечи опускаются. «Моя бывшая подруга и любовница мужа». Он подходит ко мне и, целуя в щеку, говорит. «Теперь я не сомневаюсь в том, что у него с головой не все в порядке, если предпочел ее вместо тебя». Я смеюсь, принимая этот комплимент. Это действительно было приятно. «Спасибо». «Увидимся?» «Конечно. Просто не уверена, когда именно смогу. У моего сына проблемы в школе из-за всего случившегося. Он реагирует агрессивно на Игоря, и это сказывается на нем плохо». На этот раз нас снова прерывает клиент. «Поговорим позже». «За барной стойкой я уже не работаю, так что теперь мои вечера по большей части снова свободны». «Отлично. Пока». Улыбаюсь ему, прикрывая дверь, и возвращаюсь к работе.